Картофель с грибами и сыром. На 4 порции 8 картофелин, оливковое масло, 1 яйцо, 1 луковица, зелень укропа, 200 граммов сыра, 1 стакан шампиньонов, сметана, соль. Картофель почистить, помыть, вырезать сердцевину. Яйцо сварить вкрутую. Шампиньоны помыть, мелко порубить и обжарить на оливковом масле вместе с мелко порезанным луком. Смешать с тертым сыром, рубленной зеленью укропа. Из фольги вырезать 8 квадратов. Смазать их оливковым маслом. На каждый положить картофелину, фаршированную грибной смесью. Завернуть картофель в фольгу и готовить на пару 30 минут.